коль запел журавель. Не стала тянуть, чего столу пустовать. Решила, надо собраться за новым столом у реки. Вижу, что бабушка в душе радуется, но вслух другое говорит. «Ох, Марфа, поморозить людей хочешь? Разве кто придет в экий холод? А если снег зарядит?» Говорит, а сама берет у меня из рук противень с калитками и садит в печь. Обида и страх во мне после слов бабушки. Но продолжаю печь. Может, она права. Но я уже созвала. Вдруг и правда придет кто-то. А еще слова Никанора вспомнились. Он вечно скажет что-то и оставит меня, сама понимай и разбирайся. Создают равнодушные. Ты же не знаешь исконное значение этого слова. В Беловодье жили хорошо, потому что больше равнодушных людей было. Значит, спокойным духом на все взирающих. Не ты одна старины знаешь, Марфа, я тоже что-то читал. Ничего с горячей головой не построишь. Я в другом уверена. Без горячего чая точно замерзнем. Воду на самовар мы с дядей с озера принесли. С того самого, который дедушка показал, где рыбы даже сейчас много. Чистая вода в озере. Только оно в низине. Набрали две большие фляги и вместе санки на угоры подняли. От меня силы немного, но все же. Калиток вышло 3 подноса. Еще деженников напекла, федоровцы научили. Вот бы позвать их, но пока слишком большой крюк выходит. Мы начало положим, а там... Да разве выйдет застолье, как раньше? Знаешь, как дедушка говорил? Когда без меня останетесь, долго попусту не ревите, а то одни девки в доме живо потоп начнется. Лучше добром вспомните, добрым словом, а делом еще лучше. С этими словами в дом вошла мама. Она приехала. И будто знала мои последние мысли, а может, просто сама думала о том же, стоя на пороге. «Калитки-то еще не съели? Маме оставила?» Я была рада, что мама приехала. Как-то особенно рада. Будто раз мама приехала, значит, она за меня. А если мама за меня, то нечего бояться. Минуту назад казалось, что рюмки в серванте подрагивают. Сейчас они крепко стояли на своих местах. И Файка рядом. Пошли вместе накрывать на стол. Приходим к реке, а стол и скамейки уже кто-то огреб. На высоком угоре всегда ветер. Стали с Файкой стелить скатерть, но ничего не выходит. Все из-под рук улетает. И тут Файка сказала неожиданно по-взрослому. «Помнишь, недавно в сундуке нашли перьевую ручку? Оказалось, что мой папа умеет писать перьевой ручкой. Он писал быстро и чисто, а у меня не получалось. Говорит, слишком давлю на ручку. Сказал, пиши легче. И у меня получилось». И протягивает мне рисунок. Файка дорисовала нашу последнюю картошку той самой перьевой ручкой. И я добавила надпись. Легко писала. Файка мне помогала. И с ветром будто сладили. Файка и дальше помогала по-взрослому. На столе мигом расставились чашки. Бабушка с дядей идут. За ними тетя Клаша потихоньку. Дядя Юра услышал ее шаги, подхватил под руку. Смотрю, пара идет. Это были тетя Вера и дядя Гена. Я отправила письмо в папин дом, мало ли. Хорошо, что письмо дошло. Рада, что гости на Кулойских. Идет и бабушка Устинья. Блинов напекла моих любимых на сыворотке. Со всех угоров шли. Многих я даже не знала. Но бабушка со всеми обнялась, и я... «Марфуша, ты представляешь, мы с Людой 100 лет не видались. Знакомься, это внучка бабушки Марфы, Люда, а это моя Марфуша». Обнимаю тетю Люду, а сама за спину ей смотрю, разглядеть пытаюсь, кто идет вдалеке. Мужская походка, твердая. Идет мой Никанор. Теперь можно садиться. Стол и правда хорошо поставили. На открытом горе у лиственницы и река в обе стороны распахнута. Мы запели. Говорят, на угорах такая примета. Коль запел журавель, значит, будет теплее. Было все мне понятно без лишнего слова. Этой песней своею он благословлял. Порой, кажется, это мы растянули канун ледохода. До того полюбили ждать, что и река полюбила время, когда ее ждут. В канун ледохода только и разговоров о реке. Когда, скоро, уже, друг дружке передаем любые подвижки, кто какие заметил. Видно, река не глупая, все понимает. Ждут ее не ради ангельства или прочей белизны. Короткий путь по реке ждут и рыбу. А главное — тепла. Сильно за зиму дома остывают. А реке-то, как бабушке Устинье, может, хочется, чтобы с ней просто побыли. Да и бабушке Манефе этого хочется, да и тете Клаше, многим, наверное. Что я построила? Ровным счетом ничего. Зато у нас появился стол, а за ним каждому рады. Недолго сидели, но вместе вспомнили, кажется, что-то важное. Как зовут нашу реку? Мы назвали ее по имени и стали жить.